Глава 24. Бахтияр. Джип переваливался по крутой подъездной дорожке. Я чувствовал, как отрабатывает подвеска, и реально кайфовал. Класс. Родной воздух, плотный, густой, влажный и горячий. Мы с братом всегда сравнивали его с тем, каким мама заставляла дышать над вареной картошкой, если мы заболевали. Я легонько улыбнулся углом губ. Мама. Такое простое, но ценное слово. Для меня оно тоже таким было. Хотя мама в моей жизни была совсем недолго. Именно поэтому, наверное, я и не могу отобрать маму у Зойки. Я скосил глаза в зеркало. Марианна спала, откинув голову на подголовник. Но даже во сне придерживала дочку, обнимала ее, чтобы не трясло. Настоящая мама она, тигрица. Я снова всмотрелся в номера домов на заборах. Нужный, который я забронировал по дороге, должен быть тут. Я впервые так сделал. Блять, я с принцессой многое впервые делаю. Даже место, где укрыть ее и дочь, я просто нашел в приложении в смартфоне. Так сложнее отследить. Все мои контакты могут вскрыть. Взломать приложение тоже можно. Но на это уйдет чуть больше времени, чем просто перехватить мои звонки и сообщения. И мне этого времени как раз хватит для решения всех проблем. Я медленно постукивал по зубам сомкнутым кулаком, думал. В том, что будут нас искать, я не сомневался. Предупреждение уже выдано, взорвано. Заказчик обозначил, что он недоволен. Ни тем, что заказ не исполнен, ни тем, что я не привез Марианну, куда было приказано. Собственный тихий смешок даже меня удивил. Давно я не смеялся, очень давно. Но иначе было невозможно. Урод. Он реально подумал, что ушедший на вольные хлеба палач протянет лапки и побежит исполнять чью-то волю? Ага. Фары выхватили белую резную табличку. Улица Кавказская, дом 12. Вот и приехали. Двигатель, порыкивая, подтолкнул машину впритык к широким воротам. Я погасил основное освещение и перегнулся на заднее сиденье. «Марьяж!» Тронул свою принцессу за колено. Не удержался. Обхватил всей ладонью, сжал легонько. «Марьяж, приехали!» «А?» Она встрепенулась. «Все, Зои?» «Не буди!» Тихо приказал я. «Сейчас заедем на территорию, я ее унесу сразу в кровать». «Ладно». Я вышел в вязкую тень приморского поселка. Раскинул руки, вытянулся, напряг затекшие за дорогу мышцы. «Хорошо. Но тупить некогда. Надо убрать машину с глаз». Калитка из добротных досок открылась, и я вошел внутрь. «Здравствуйте!» По дорожке из светлого кирпича уже спешила хозяйка. «Приехали! А я вас жду, жду! Это же вы, Бахтияр?» «Я!» Я быстро просканировал двор. Ничего необычного, обычный гостевой дом. Полотенца сушатся, тачки разных мастей припаркованы аккуратно и по порядку. Даже детский велосипед стоит у одного из домиков. Хорошо, Зойке будет не скучно. «Заезжайте!» Хозяйка громыхнула засовом ворот. «Вот сюда паркуйте, а я вас потом к дому провожу. Как раз ваш последний свободный остался». Я кивнул и вышел к машине. Затащился во двор, не зажигая фар. «Баха, это мы где?» Марьяша напряженно всматривалась в лобовое стекло. «Посидим тут несколько дней. Я решу все, и там дальше видно будет, куда податься». Я видел по ее лицу, что ей страшно. Такая неопределенность женщин пугает. Женщина должна сидеть при доме, при детях, иметь свой угол, иначе она начинает бояться и выносить мозг своим страхом всем вокруг. «Давай ее мне». Я протянул руки и осторожно взял спящую Зойку на руки. «Иди за мной». «Ох, крошечка!» — заохала вокруг хозяйка гостевых домов. «Шагайте за мной, ребята. Я уж вам постели приготовила. Бойлер горячий, все готово». Домик был небольшим. Одна большая кухня-гостиная с широким диваном, одна маленькая спаленка и санузел. Все как везде. Специально сделано под отдыхающие семьи. И постираться, и помыться, и кушать приготовить. Я хмыкнул. И родителям, весь день развлекающим детей, есть где уединиться ночью. Это меня особенно радует. Того, что у нас было с принцессой, мне катастрофически мало. Ее постоянно хочется. Даже когда она сопротивляется, и я не понимаю, чего хочется больше. Приструнить ее или оттрахать от души, чтобы крики сменили тональность. «Вот, малышку можно сюда!» Хозяйка открыла дверь спаленки. «Тут как раз диванчик для нее короткий. Ну, а вы уж тут. Может, кушать хотите? Я могу яичницу быстро приготовить. Тут чайник, чай, кофе, все есть». «Нет, спасибо». Я уложил Зойку на заправленный белой простыней диван. Уступил место рядом с ней Марьяше и вышел вместе с хозяйкой в большую комнату. Достал бумажник, рассчитался наличкой на неделю вперед. Закрывая за ней дверь, еще раз оглядел двор. Тихо. Вдалеке где-то играет музыка, возможно, ресторан или дискотека. Но поблизости все тихо. В душу вместе с теплым воздухом вползло спокойствие. «Ну, здравствуй. Давно тебя не было. Даже непривычно. Я вернулся в домик, и выражение лица принцессы мне не понравилось». «Что не так?» «Диван маленький», — пожаловалась она. «Как я там буду с Зойкой спать? Мы же не влезем». Я хищно ухмыльнулся. «Наивная моя принцесса, не понимаешь, да? Не восприняла мои слова всерьез? Я ведь не шутил. Я ведь совершенно серьезно сказал, что тебе от меня никуда не деться. Ты моей станешь. Не только на то время, пока я разбираюсь со всей этой сранью, на гораздо большее время». Я подошел к ней, стягивая куртку с плеч. Бросил ее на диван в гостиной, застывая возле своей женщины. Вдохнул аромат ее волос. Защекотал сам себе нервы ее смирением и покорностью. «А кто тебе сказал, что ты будешь спать там, Марьяш? Ты будешь спать только со мной. Всегда».